Вита Грин. Гарри С. Труман как-то сказал, что мужчину могут погубить три вещи – власть, деньги и женщины. Власть у Хэма уже имелась, деньги тоже светили, дело за женщиной. Хэм хотел быть хорошим губернатором и делал для этого все, что в его силах. Старался получать отзывы на каждый свой шаг, говорил с людьми, по утрам перед работой читал всю местную прессу. Хотя на светскую хронику он никогда не обращал внимания, кое-что в газетах Канзас-Сити он стал подмечать. То и дело попадалась ему фотография одной женщины, и все на каких-то вечеринках. Обычно с богатеями он дел не имел и глупые их сборища игнорировал. Но неделя проходила за неделей, и он стал подмечать за собой, что ищет ее фото в газете, и если не находит, то чувствует разочарование. Однажды утром он зашел к Сессилу в кабинет и спросил: «Когда ты занимался похоронным бизнесом в Канзас-Сити, не встречалась на твоем пути некая миссис Вита Грин?» «Еще как встречалась. Она была одной из моих лучших клиенток, да и есть. Мы снабжали цветами все ее праздники». «Серьезно?» «Однажды она устроила вечеринку для моей театральной труппы, и мы ей всю террасу украсили белыми розами. Она владеет целым верхним этажом в большом многоквартирном доме. Вид из каждой комнаты закачаешься». «С удовольствием взглянул бы. А муж чем занят?» «Деньги делает. И много. Вот и все, что я знаю. До нашего знакомства она была разведена. А что такое?» «Ничего такого. Просто читал статью, где эту миссис Грин назвали главой какого-то совета по искусству, и подумал, может, губернатору стоит в этом поучаствовать?» Сесил взглянул с удивлением. «Правда? Но ты же сам вечно жужжишь. Искусство то, искусство сё. Может, это хорошо для имиджа?» Сесил вышел из кабинета довольный, что его чаяния заинтересовать Хэма культурой наконец-то сбылись. Вита Грин была важной фигурой в культурной жизни Канзас-Сити. Все ее обожали, особенно мужчины. Высокая, яркая женщина, 43 лет, с блестящими черными волосами, стянутыми в узел на затылке. Одевалась всегда изысканно, но просто. Обычно в ярко-красное или изумрудно-зеленое, под цвет глаз. На правом плече носила крупную брошь. На первый взгляд ее легко можно было принять за испанскую или греческую аристократку. Мало кто догадался бы, что Вита Грин – чернокожая ирландка. К эффектной внешности прилагались острый ум, чувство юмора и обаяние. Она могла поддержать разговор на любую тему и отстоять свою точку зрения перед любой аудиторией. Но когда миссис Вита Грин получила от губернатора записку с предложением встретиться и обсудить ситуацию с искусством в Миссури, она расхохоталась. Вита и люди ее круга считали Спаркса каким-то лапотником из отдела сельского хозяйства, которому до искусства дела нет. Она позвонила своему другу Питеру и сказала: «Не поверишь, кто зовет меня на свидание». Питер Уиллер, которого Хэм обошел 6 лет назад и который отклонил предложение Хэма принять пост в его администрации, был джентльменом во всех отношениях. «Думаю, стоит пойти, Вита. По крайней мере, выслушай его. Кто знает? Может, он вздумал расширить круг интересов?» «Наверное, ты прав, Питер. Как говорится, ради искусства на все готово». Через несколько дней раздался звонок из резиденции. Губернатор собирается в Канзас-Сити и спрашивает, свободна ли она в среду утром между 8:30 и 9:00 перед его речью в клубе «Лосей». Несмотря на безбожно ранний для нее час, Вита согласилась встретиться с ним в здании Совета по искусству. Когда она приехала, он уже был в кабинете президента, звонил кому-то. Секретарша нервно сказала: «Велел вам сразу заходить». Сидя спиной к двери, закинув ноги на подоконник, он говорил по телефону. Вита остановилась на пороге, но ее духи нет. Аромат поплыл дальше, достиг стола и вынудил Хэма обернуться и положить трубку. В этих духах слышались различные варианты экзотических вечеров на крыше ее пентхауса, на залитом лунном свете пляже в тропиках. Но прежде чем приступить к реализации этих проектов, надо хоть поздороваться. «Здравствуйте, я Вита Грин». Женщина, которую до сих пор он видел только на черно-белых газетных снимках, стояла теперь на пороге, такая яркая, что Хэм внезапно позабыл всех красивых девушек, виденных прежде. А в качестве губернатора видел он немного, в основном блондинистых королев красоты, победивших в каком-нибудь конкурсе. За всю свою женатую жизнь он никогда не помышлял о другой. Но когда в кабинет вошла Вита, все раздумья вышли и захлопнули за собой дверь. То, что стояло перед ним, было Роллс-Ройсом женственности. Это была не девушка, это была зрелая женщина, явно на милю опережавшая его по силе духа и уму. И это его взбудоражило. Словно в лицо швырнули миллион долларов. И, как обычно, решение он принял быстро. Человек, вскочивший, чтобы обогнуть стол и пожать руку Вите Грин, был коренаст, примерно ее роста, и не красавец. Явно не ее круга, ни утонченности, ни умения одеваться. Но когда он схватил ее руку, вцепился в нее, будто в страхе, что она сбежит, она вздрогнула. Ее поразили энергия, живость и какой-то чистый жар, исходивший от него. Будто пламя лизнуло кожу. Она привыкла к восхищенным поклонникам, но этот был иной. При первой встрече с ней большинство мужчин, как правило, теряются, мнутся, пытаясь придумать, что бы такого умного сказать. Но Хэм Спаркс явно ничего умного придумывать не пытался. Ничего не крутил в голове, не просчитывал. Он сказал в точности то, что было у него на уме. Окинул ее откровенным оценивающим взглядом и спросил: «Миссис Грин, что от меня требуется, чтобы заполучить вас? Потому что, сразу хочу сказать, я горы ради этого сверну. Хотите, буду мячиком скакать. Только скажите, на какую высоту и сколько раз?» Она растерялась, обнаружив, что эта откровенная прямота неотразима. И с улыбкой сказала: «Почему бы не начать с ужина?» Не выпуская ее руки, глядя прямо ей в глаза, он заявил: «Миссис Грин, я так долго ждать не смогу. Как насчет обеда? Зовите меня Вита. Куда бы вы хотели пойти? Все равно вы мне скажите, куда и когда. Может, в городской клуб, скажем, около часа дня?» Он кивнул. «Мы будем обсуждать искусство, губернатор Спаркс?» «Я искренне сомневаюсь в этом. И зовите меня Хэм». Она пошла к дверям, остановилась, постояла, потом обернулась. «Кстати, я прихожу заранее. Я буду вас ждать». Всю дорогу до дома она смеялась над тем, как ловко ее окрутили. Политик от Сахи по имени Хэм Спаркс совершенно не предполагался в ее четко спланированной жизни. После обеда он сказал, что решил остаться в городе еще на несколько дней. «В самом деле?» — спросила она. «Разве вам не надо управлять штатом? Дорогуша, я могу делать два дела сразу». «Не сомневаюсь», — подумала она. Так и начался роман Виты и Хэма. Ни ухаживаний, ни игр, только грубое физическое влечение. Оба встретили свою половину, оба почувствовали, будто неожиданно нашли то, что искали долгие годы. Никакой борьбы за власть. Это было слияние двух могущественных сил.